Глава 16. В «Мерседесе» возня. Я прихожу в себя и мчусь мимо машины, бетонных колонн, к ореолу света в конце громадного подземного помещения. В спину доносятся женские вопли. Ускоряюсь. Если я позволю себе замедлиться, если только дам слабину, больше мне не жить. Он танцевал со мной, обнимал. За несколько часов до этого мы едва не занялись любовью в коридоре моей квартиры. Да, да, да, я уже близко. В моих ушах раздирающая на куски интимная запись. Вдавливаю пальцы в виски, совершаю скоростной рывок из темноты на свет. «Дура, твою мать, смотри, мля!» Орет лысый мужик из внедорожника с карбоновым покрытием, тормозя с оглушительным резиновым ревом. Мне везет, что полностью не вылетаю на дорогу, а лишь левой ногой шажок совершаю. Правая зависает на краю бордюра. Я трясусь, будто оголенные провода зубами зажимаю. Мужик заводит движок своего танка и, осыпав меня матами, напоследок едет дальше. Я пару секунд не двигаюсь. Машины несутся то в одну, то в другую сторону. Движение адовое. Попадешь в замес, и даже лопаты от асфальта не отскребут. Как маленькая девочка, обнимаю себя и мечтаю оказаться дома. Забыть об этом невыносимом вечере. Выпить горячего чаю с сушками. Не слышать и не видеть никого, кроме папы. Папа. Быстренько лезу в сумочку из атласной ткани и нахожу телефон. Сотрясаясь от всполохов сердца, вызываю такси. Не знаю, где нахожусь, и включаю геолокацию. Так меня точно найдут. Белый Рено приезжает через 5 минут. Я залезаю в салон, уточняю адрес водителю и вновь прыгаю в собственные объятия. До самого больничного крыльца не перестаю разгонять мысли. У меня уже голова от них болит, но они не дают передохнуть. Незнакомка и Артур. Я всего лишь игрушка для него, которую он достал из пыльной коробки, отряхнул, пригладил и выбросил в лужу. Конечно, я же не Барби с вышколенной осанкой и вантузными губками. Со мной только имидж портить и постановочные фотосессии. Но я люблю его. Поднимаюсь по лестнице, берусь за ручку тяжелой железной двери и тяну на себя. Больничные ароматы бьют в яблочко. Сонные медсестры вмиг пробуждаются. «Девушка, уже поздно. Попрошу покинуть фойе». Пухленькая, розовощекая медсестра совсем не суровый сторож, хотя и хочет таковой казаться. «Простите, я к папе, Евсеев Роман Витальевич». «Да говорю вам, поздно уже, поезжайте домой». Она вытягивает шею из-за стойки, осматривает мое грязное по подолу платье, ведет глазами вверх и концентрируется на моем опухшем от слез лице. «Вы что, собственной свадьбы сбежали?» «Да уж, если бы. Но платье и туфли, повисшие на пальцах, в самом деле отсылают к бракосочетанию». «Нет». Ее коллега с большим родимым пятном на щеке усмехается, откусывая пирожок. «Уходите, завтра навестите отца». «Пожалуйста, можно я просто посижу вон на тех креслах?» Верчусь, показываю на манящую удобством мебель. «Пожалуйста». Мои глаза мокрые уже давно, но сейчас слезы другие. Хотя вру, все те же. Я по-прежнему плачу от боли и обиды. От безвыходности выть хочется. «Давайте мы вам такси вызовем, да, Тонь?» Румяная булочка посматривает на ту, что пирожок жует. «Не надо никакого такси». Порог переступает Артур. Медсестры каменеют. «Оставьте нас», — командует он, не сводя с меня убийственного взгляда. «Ага, бежим и волосы назад», говорит Антонина, проглатывая угощение целиком. «Так». Артур сует руку во внутренний карман пиджака, достает бумажник. «Этого хватит, чтобы вы нашли, чем заняться в другом месте». 2 5-тысячные купюры подскакивают на стойке, зазывно шелестят. Женщины хватают деньги, суют в кармашки халатов и неторопливо шагают в помещение, смежное со справочной зоной. «Точно жених явился!» Доносится до наших с Артуром ушей, а потом щелкает дверной замок. Я отхожу в центр в фойе. Прямо надо мной люстра советских времен. Массивная, с плачущим хрусталем. «Уходи, Артур!» Не спрашиваю, как он меня нашел, неинтересно. «К «Какого черта ты сбежала?» Сводит широкие брови. «Я вернулся в зал, а тебя нет». «Вернулся откуда? От своей невесты?» Артур обреченно роняет голову, выдыхает. «Я все знаю, ты женишься, и от чистого сердца хочу пожелать тебе счастья. Ты, наконец, получишь необходимый покой». «Что ты несешь?» Бубнит себе под нос, а через мгновение подплывает ко мне, против воли заключает в тиски. «Что ты несешь?» «Отпусти меня!» Вскидываю подбородок, и вместо привычной холодности в его глазах вижу колючую безысходность. «Алексей Иванович представил твою будущую жену друзьям. Я видела, как твоя мать с ней обнималась, слышала поздравления, а потом...» «Что потом?» Легонько взбалтывает меня. «Ты и она в Мерседесе!» «Что?» Теперь его черные зрачки поглотили ореховую радужку. «Ты спал с ней, занимался сексом в гребаной машине!» Смех Артура разлетается вдребезги по фойе. Я же, не моргая, смотрю на него снизу вверх и впитываю все вибрации его веселья. Он несколько минут смеется, откинув голову назад, а затем рубит немного шальным взглядом. «Я и Лерка никто друг другу!» «Я заметила, Артур!» Отталкиваю его, плотно стиснув челюсть. Мне противны его прикосновения, голос, аромат. Меня уже тошнит от лжи. «Думаешь, я бы бросился искать тебя по всему городу, если бы трахал Лерку?» «Не знаю, я совсем тебя не знаю, Артур, и мне кажется, никогда не знала». Ему снова удается меня скрутить, обезоружить своими сильными руками. «Нет, Сонь, только ты и знаешь меня настоящего». «Да?» Взмахиваю нервно рукой, и туфли летят под подоконник трехстворчатого окна. «Ложь! Все ложь!» «И это тоже?» Артур закрепляет ладонь на моем затылке и притягивает меня для поцелуя. Язык Чернышевского проникает в мой рот без особых препятствий. Я теряюсь в пространстве, оказываюсь под действием каких-то психотропных веществ. Мной управляют они, не я. По их вине я обвиваю шею Артура и всем телом жмусь к нему, ощущая невесомость под ногами. И чем дольше мы целуемся, тем быстрее меня покидает контроль, тем выше я отрываюсь от земли. Артур ласкает мою спину, пальцы в волосах избавляют меня от мелких заколок-невидимок, и светлое облако рассыпается по моим плечам. «Я не спал с Леркой». Сосет мою нижнюю губу, прикусывает и заглушает непрошенный стон остервенелым поцелуем. Не спал. Не верю. Спешно глотаю воздух, прежде чем мы вновь вобьемся друг в друга. Сонька. Лезет мне под платье через разрез на бедре. Сонька моя. Артур, остановись. Шиплю еле слышно, утопая в его руках, губах и пламенном дыхании. Ты словно чертово живительное озеро. Рядом с тобой я оживаю, становлюсь прежним. Прикусывает меня за шею, рвет зубами бретельку платья. Я дрожу от натиска, но в сердце сквозная рана. Все, прекрати. Сжимаю в кулачках его рубашку на груди и отстраняю от себя. На пару сантиметров, но все же. Это почти километр для него сейчас. Я видела тебя и ее. И ты не отрицаешь того, что Алексей Иванович озвучил вашу помолвку. Я не услышала от тебя «нет, Сонь, отец перегнул». Артур облизывает взглядом мои припухшие, прозовевшие губы. «Молчишь!» Я немного ударяю его локтями, притиснутыми к твердому прессу. «Потому что это все по-настоящему. Ты женишься на этой красной королеве». «Это бизнес, Сонь. Меня так воспитали». «Хм. Я с горечью хныкаю. Вот как! Целоваться со мной, лапать меня на глазах двух медсестер тоже часть какой-то сделки?» «Нет, это я!» «Да что он мычит, как теленок? Почему не сказать мне честно обо всем?» «Ты мерзок, Артур! Ты встречаешься с Красной Королевой и при этом лезешь ко мне под юбку? Я права, я тебя совсем не знаю! Мой Артур никогда бы не играл чувствами других!» «А что ты хочешь?» Вдруг взрывается Везувий. «Чтобы я, как собачонка, упал к твоим ногам и вылизывал твои пятки? Ты появилась, как хреново привидение, и, по-моему, я тебя хорошо принял, учитывая, что между нами было. Очень хорошо. Мне просто нужна была работа, и все. Я не просила выдвигать мне условий. И позволила бы отцу умереть? У меня дежавю. Алина и он. Но сейчас мне не просто хочется дать ему пощечину, а отправить на канвас одним хуком слева. Тогда ты ни черта не знал о нем и не смей его упоминать больше. Никогда. Шлеп. Моя ладонь соприкасается с его ершистой щекой. Артур даже не дернулся. Смотрим глаза в глаза, тяжело дышим. Уходи! Не выдерживаю я, выпускаю львицу из клетки. И не приближайся ни ко мне, ни к моему отцу. Я найду способ вернуть тебе деньги и уволюсь в тот же день. Артур расправляет воротничок рубашки, усмехается, взглянув на стойку, за которой в оцепенении зависли медсестры, и уверенным шагом покидает стены больницы. Я взрываюсь слезами. Согнувшись пополам, ощущаю такую боль, которая убивает наповал.